Пока его призывы осваивались со своими новыми силами, сам Трой усиленно осваивал технику шагов. И что можно было об этом сказать? Хорошо, что рядом всегда был его верный Лин. Лечить разбитые коленки тот научился мастерски. Падающий лист оказался уникальной методикой. Он был именно таким, кажущийся хаотичным, но при этом неостановимое движение, при котором тело, пропитанное и окутанное ци, подчиняется определенным законам и механизмам, точно так же, как падающий лист подчиняется законам аэродинамики. После того, как Трой пару декад позанимался по полученной методике, внезапно оказалось, что побеждать своих учителей из числа призывов стало намного проще. Воины буквально не могли предсказать траекторию движения верткого мальчишки. Казалось, что на него не действуют ни сила гравитации, ни сила инерции. Резкие развороты на фоне решительного броска, рывки из стороны в сторону, короткие и непредсказуемые блинки – все это дезориентировало и делали атаки противника просто бесполезными. Все это было ровно до тех пор, пока этим самым воинам на Трой не раздал копии своей методики, но, кроме Хирви, если у прочих воинов, особенно у Сигурда, получилось натренировать эту методику до невероятной легкости и мастерства, но у молотобойца получилось только сделать его движения равными обычному мастеру боя, без такой удобной техники. Поделать тут было нечего, ведь Хирви стал классическим танком, довольно медлительным, но при этом абсолютно непрошибаемым. К сожалению, универсализма добиться не далось, всегда получался перекос в ту или иную, но зато более сильную сторону развития. Таков закон жанра. Отдельным пунктом стало выделение отдельной пещеры для того, чтобы в ней сделать каменные полки. Хирви, мастер, и на эти полки были выставлены копии разных методик развития, боевых техник и прочего. Книги были от того самого трофейного свитка, с техникой природной культивации, до списков с последнего приобретения. Да, полки были пока еще пусты, но Трой надеялся, что это ненадолго. Но его беспокоил еще один вопрос, а именно то, что, когда население станет больше, надо будет как-то упорядочить доступ к данной библиотеке. К тому же парень надеялся, что в дальнейшем у него будут не только призывы, но и простые люди. И тогда проблема доступа к книгам и разграничение уровня доступа. На ум нашему герою сразу пришло одно социальное явление, которое достаточно часто упоминается в разных веб-новеллах, а именно, секта. Да-да, та самая секта, с пафосным названием, внешними, внутренними и личными учениками, старейшинами и мудрым главой. Правда, там сразу заводится некий избранный терпила, который находит колечко, сжирает кое-то дерьмо, вляпывается в артефакт, нужно и добавить или подчеркнуть, а после чего сразу начинает всех опиюливать и ломать через коленку. Трой надеялся, что в его будущей секте такого не будет. Мастером, само собой, он назначил себя, старейшинами своих призванных воинов и Лина, а остальных, естественно, внешним персоналом, или внешними учениками. Набирать обслуживающий персонал пока было еще рано, так как для этого надо было разобраться с обитателями долины. Но вот создать основу будущей организации можно было и сейчас. Для этого все население без исключения, даже Граки и Стрелка, были собраны в большом зале, как теперь называлась самая большая пещера. Сейчас, в этот памятный день, я объявляю о создании секты Ветреный Пик. Вы рады, дети мои? Торжественно объявил попаданец. Ага, вяло ответили дети, все же был уже вечер, и все устали от дневных трудов. Ладно, расходитесь. Досадливо махнул рукой Трой, чего с них взять, да и привыкли уже его подчиненные к чудачествам хозяина. А дальше, своей волей парень выделил себе просторную пещеру, которую Хирви, как мог, облагородил. Многого он пока не мог, но сгладить наплывы и неровности камня у мужика получилось. При помощи камня и местного бетона, пещеру разделили на несколько более мелких комнат разного назначения. В спальню кинули обработанные шкуры волков, а стены задрапировали сшитыми вместе шкурами кровавых летунов, благо было их более чем до хрена, хотя особого смысла в драпировках больше не было, а все потому, что теперь, благодаря Элафу и Хирви, народ обходился без сжигания дров. Молотобоец, ведомый одному ему ведомым инстинктом, создавал особые камни, размером от мужского кулака до головы взрослого мужика, а затем огненный воин подселил в этот камень частицу сущности огня. Таким образом он и сам тренировался, и Хирви тренировал, и пользу приносил всему обществу. А огненные камни, россыпью бордовых углей, загадочно мерцали в специальных широких каменных чашах-жаровнях. В качестве топлива огненные камни, хотя правильнее было бы их назвать вечными углями, использовали окружающую ци. Как мужики этого добивались, они и сами плохо понимали, на некое глубинное знание на основе предчувствия и интуиции, которое им нашептывала их стихия. Трой особенно в это не вникал, работает и ладно. Работали камни недолго, всего около недели, а потом рассыпались в мелкий песок, пригодный, кстати, для приготовления связующего раствора на органической основе. Поэтому работы у двух мастеров, стихийников всегда было много, но они работали над продлением срока службы огненных камней. Однако, Трой подозревал, что базальт для этого подходит плохо, и тут нужен какой-то другой материал, возможно что-то из полудрагоценных камней, или даже драгоценных. Мальчик только хмыкнул при мысли топить помещение бриллиантами. Кристаллы от двух волков и кучи прочей живности, которую натаскала стрелка, лежали в специальной каменной миске, в комнате для культивации, также оборудованной в покоях главы. И вообще, в обустройстве этого гнездышка принимали участие все жители пещерного комплекса. Особенно старались женщины. Видимо, им всем инстинктивно хотелось малышей, и трое они подспудно воспринимали своим ребенком. Но до полной зачистки долины, снимать галочку с настроек фертильности парень не собирался. Тем не менее, комнаты украсились плетеной мебелью, скатертями, занавесками, драпировками и сякими милыми декоративными поделками. Мальчику все нравилось, особенно удобная шелковая одежда из чуть сероватого, но с претензией на белый, паучьего шелка. Оказалось, что это очень удобный материал, к тому же со способностью впитывать и удерживать мистическую энергию. То есть прекрасный материал для зачарований, если такие возможности когда-то появятся. Жизнь в пещерах постепенно наладилась, кроме одного момента, развиваться даже до ранга С, здесь не получится, слишком слабые монстры, слишком слабый фон природной ци, а без развития, об очистке приходилось только мечтать. И вот, сидя в своей комнате медитации, Трой в очередной раз обдумывал сложившуюся ситуацию, и вдруг почувствовал, как очень своевременная мысль начала выбираться наружу с такой силой, что череп буквально зачесался изнутри. Парень вскочил, вскинул руку в жесте героя и громко крикнул: «Эврика! Как же я об этом раньше не подумал!» — закричал попаданец. Глава 18. Осколок. 2 год, 15 день от появления системы, 2875 МС. Появившийся из ниоткуда рослый и худенький, хотя, скорее это был крайне жилистый подросток, внимательно оглянулся по сторонам, потом глубоко вдохнул насыщенный незнакомыми, но очень приятными запахами воздух. Это были запахи прелой листвы и грибов, запах неведомых цветов и деревьев. Это был насыщенный аромат другого мира, живого мира, воплощением которого являлся это кусочек джунглей. Джунгли – квинтэссенция влажного тропического леса. В этом лесу слышались громкие крики птиц и рычание зверей, звуки, призывающие к зачатию новой жизни, и звуки насильственного прекращения этой самой жизни. И посреди джунглей возвышался достаточно невысокий, с почти разрушенным эрозией декором и заросший лианами храм. Почему храм? Да потому, что ничем иным эта постройка быть не могла, подобное сооружение быть не могло. По крайней мере, в совсем другом мире парень видел такие постройки по телевизору, и это были именно храмы. Он был похож, по своему дизайну, на индийский или же камбоджийский. На входе в храм стояли около десятка человек с темной кожей, с копьями и изогнутыми мечами в руках, или это были сабли. Парню, в общем-то, было все равно. На людей были накинуты темные накидки с капюшонами, как бы говоря, что культ-то и в самом деле темный. Из-под накидок виднелись стальные кольчуги и металлические наручи. Увидев появившегося маленького, хорошо одетого ребенка, охранники храма закричали и кинулись к нему, стремясь не упустить свою добычу. И в это время перед мальчиком появились 6 могучих воинов, позади которых стояли 2 лучника. Он посмотрел на опешивших культистов, а потом махнул рукой. Убить всех. Мальчиком этим был Трой, и сейчас он использовал призыв билетов в параллельный мир. Сначала он хотел попробовать и призвать самый дешевый билет, но посмотрев на рвущихся в бой воинов ранга Д, передумал, и потратив 1000 МС, 1000, приобрел заветную карту ранга Е. Сразу, вот так просто, срываться в другой мир он не стал. Сначала вызвал Лина и Элофа, после чего велел запечатать подземный комплекс, чтобы ни одна мелкая сволочь не смогла в него проникнуть. Для этого надо было завалить все входы из диких пещер, а еще закрыть все двери в жилые помещения на крепкие засовы. Это было сделано потому, что забирал с собой наш герой абсолютно всех. Его интуиция говорила ему, что это правильно. Он отзывал даже граков и стрелку. Мальчик проказливо усмехнулся. Как, наверное, порадуется та тварь, хозяйка долины, ведь теперь наглая птица больше не будет ее доставать, по крайней какое-то время. Она же не могла ни поспать, ни поохотиться, так как, с любой стороны, могла прилететь не опасная, но при этом очень неприятная плюха. То камнем в нее кинут, то тупо и цинично обгадит с высоты. А потом, повинуясь инстинкту, монстр гонялся за относительно шустрым и быстрым кондором, не в состоянии догнать шуструю птицу. Относительно, конечно, шуструю, но все же. А при любой опасности стрелка слала хозяину эмоцию паники, и он отзывал ее в пространство системы, оставляя драконоподобную тварь обиженной и неудовлетворенной. Такой стресс никому не пожелаешь. И вот монстр получил несколько дней свободы, а точнее 3 декады. Почему так? Да потому, что информация на карте была весьма подробной, и отправлять в неизвестность своего адепта система не собиралась. И то, что было написано на карте, весьма нравилось нашему герою. Ведь он ожидал, максимум, подземелье, обитаемое вонючими гоблинами, а получил. Вы получили допуск на ограниченную территорию мира под самоназванием «Великая жемчужина». Это название на языке того народа, на территорию которого вы попадете. Естественно, вам будет дана лишь ограниченная барьером территория размером 1000 метров. Своеобразный осколок другого мира. Это не просто осколок, а затерянный в джунглях подземный храмовый комплекс, захваченный темным культом, злого бога. Ни имя, ни атрибуты данного бога для вас значения не имеют. Системе все равно, что вы будете делать на этом осколке, но у вас будет всего 3 декады, 30 дней. На время нахождения в другом мире система заданий временно отключена, но за каждое уничтоженное вашими призванными существами живое, и не очень, существо иного мира будут начислены монеты системы, в зависимости от силы существа. Сами призывы будут получать часть жизненной силы уничтоженной сущности, в зависимости от полученных монет системы лично вам, ради соблюдения мирового баланса и во имя справедливости, как пользователю системы, не будут начисляться ни монеты системы, ни жизненная, ни магическая энергии. Но вы можете найти и другие возможности. При переходе в другой мир, у вас будет возможность открыть портал и держать его открытым столько, сколько необходимо, в пределах выделенных 3 декад, но при условии, что вы будете находиться в этом мире. При переходе в мир отправления, задание сразу же считается законченным, и все ваши призывы, находящиеся там, будут отозваны с 10-дневным штрафом к повторному призыву. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Даже столь низкоранговый осколок чужого мира может таить неисчислимые опасности. Удачи вам, герой! Трой немного обиделся на такой пассаж системы, ведь даже в слове «герой», в пожелании удачи, ему чудился некий сарказм. Если его призывы проведут декаду в пространстве системы, то это гарантировало почти полное стирание их личности. Наказание за неосторожность было очень жестоким. А еще Трою надо было набрать в кольцо как можно больше еды и воды, так как неизвестно, будет ли возможность питаться едой иного мира. Может, там вся пища отравленная, а возможность держать портал открытым, это вообще чит из читов. Неизвестно, сколько там будет врагов, но вот ресурсов точно можно будет раздобыть богато, поэтому он и взял с собой всех, в том числе и крестьян и даже женщин. Он намеревался вынести с собой все, до чего только сможет дотянуться. А для того, чтобы вынести побольше, сделал еще 10 призывов помощников самого низкого ранга. На этот раз ожидания Троя не оправдались, а все потому, что система, очень не вовремя, расщедрилась. Выпали, как и всегда при массовом призыве, 5 мужчин и 5 женщин. Из мужчин нашему герою достались 3 крестьянина, 1 слуга и 1 охотник. Далее шли 4 типовые крестьянки и 1 служанка. Охотник был очень даже кстати, все же лезть придется в джунгли, а вот что делать со слугами пока было непонятно. Никаких полезных навыков, кроме домоводства, у них не было. Но и выбора тоже не было, играть придется с теми картами, в прямом смысле слова, которые выпали при данном раскладе. Тип: помощник, ранг F, раса: человек, пол: мужчина, профессия: слуга. Прогресс с развития: уровень 0.0%. Особенности: нет. Навыки: домоводство, уровень 0.0%. Навык ведения примитивного хозяйства. Имя призыва: нет. Тип: помощник, ранг, F, раса, человек, пол, женщина, профессия, слуга, прогресс с развития, уровень 0, 0%, особенности, нет, навыки, домоводство, уровень 0, 0%, навык ведения примитивного хозяйства, слуги от крестьян отличались более светлой одеждой и более приятными чертами лица, кожа также была более гладкой, а на руках практически не было мозолей, которыми щеголяли крестьяне даже в момент первого призыва, и Трой очень веселился в душе, сохраняя, с большим трудом, каменное выражение лица, когда Элов вручал всем новоприбывшим копья, с самодельными наконечниками, топоры, ножи и небольшие молоты на длинных рукоятках. На это примитивное оружие ушли последние запасы металла, которые Трой принес в своем кольце. Пришлось даже выдрать металлические части из деревянной мебели. Была мысль раздать новичкам каменные топоры и копья с каменными наконечниками, но, по размышлению, была отозвана. Эффективность в данном случае была важнее. А потом все призывы начали исчезать в легкой золотистой дымке, появляясь в виде колоды карт в пространстве системы. Трой каждый раз смотрел на это чудо с благоговением. Это была самая настоящая магия, и надоесть мальчику не могла. Подобными чудесами он мог наслаждаться вечно. А потом Трой вздохнул и активировал карту переноса, которая рассыпалась в его руках, будучи одноразовой. Бегущие на воинов культисты неожиданно подсветились, по крайней мере вокруг них вспыхнула еле уловимая аура, или нечто подобное, а потом над ними загорелась надпись «Воин темного культа, ранг Е», «Воин темного культа, ранг F», «Воин темного культа». Всего 10 человек, из которых семеро были ранга F и трое, по всей видимости старших, ранга Е, умерли они крайне быстро. Если кто не знает, что такое воин ранга D, то для обычного человека, или низкорангового противника, это настоящая машина смерти. Оружие культистов было отбито, а у некоторых даже выбито из рук силой, вложенной в блокировку, после чего все умерли. В отличие от киношного боя на мечах и копьях, в реальности, как и убедился наш герой, все намного проще, быстрее и смертоноснее. Особенно если на вашей стороне превосходящая сила. Воины старались не портить ни одежду, ни доспех. Поэтому большинство из них получили удары в горло и в лицо, а парочку прикончил Херви, нанеся удар молотом по голове. При этом довольно сильно были повреждены металлические шлемы, оказавшиеся надетыми под капюшоны. Парни серьезно подошли к своей защите, но недостаточно серьезно против более сильного противника, превосходящего их как бы не на порядок. А насчет нашего попаданца капнуло 370 МС, 370. Получается, что за Евку дают десятку МС, 10, а за Ешку целую сотню, 100 МС. Трой кровожадно улыбнулся, а в голове мелькнула несвоевременная мысль. 10 старушек, рубль. Пока воины разбирались, парень призвал всю свою живность, мысленно пожелал гракам и стрелке удачной охоты, и еще принести самых ценных и крупных особей местного животного мира к общей куче трофеев. Затем был призыв всех остальных помощников. Мальчик открыл для них портал, велев таскать в него все, что представляет хоть какую-то ценность, то есть начиная от снаряжения культистов, снятые шкуры и прочие ценные части животных, заканчивая срубленными деревьями, интересными травами, грибами и прочие растения. Эх, знал бы он, к чему приведет это распоряжение. Самым первым желанием Троя было обезопасить площадку, перед тем, как полностью зачистить ее, и для этого надо было вырезать всех, кто в данный момент находился в храме. Он махнул рукой воинам в сторону темнеющего входа в храм, а охотникам, Дину и Дону, велел помогать питомцам геноцидить все живое. Да и толку от лучников в тесных коридорах подземного храма было не так уж и много. Лучше дать им развиваться в привычной среде. И да, нового члена охотничьей команды мальчик назвал Доном. Таким образом, получилась веселая парочка Дин и Дон. И сейчас они направились в джунгли, чтобы поднять ранг новичку. Трой зашел в храм после Сигурда, Херви, Храдгара и Гуннара. Алов с Ролофом прикрывали его сзади. А еще, почти не сговариваясь, они решили прокачать более слабых воинов, хотя слабыми их можно весьма относительно, все же первые призывы имели намного большую фору в развитии. Планировка храма была довольно проста. Широкий спуск, затем широкий ярус, после чего очередной спуск. На ярусе располагались склады, жилые кельи, столовые, какие-то мастерские и прочие комнаты непонятного назначения. Но, в данный момент, комнаты были пустые и заброшены, судя по всему, довольно давно. Однако в них все еще сохранилась мебель, достаточно искусной работы. Одежда и белье, к сожалению, не уцелели и успели истлеть. Да и многочисленные кости говорили о том, что прежние хозяева не покинули храм, а если кто и ушел, то отнюдь не добровольно. Самым поразительным было то, что в комнатах и коридорах по-прежнему сияли ровным бело-голубым светом настенные светильники. Судя по всему, магические. Может быть, тут было и еще что-нибудь интересное, но заниматься исследованием нашим расхитителям гробниц было некогда. Ведь неприятности начались практически сразу. Не успела группа пройти и половину лестницы, как сзади выпрыгнули несколько темных фигур. Таким образом, арьергард вступил в бой первым. Если пятерка незадачливых ассасинов решили, что напасть на парочку обычно выглядящих воинов – это хорошая идея, то они ошиблись. Смертельно ошиблись. Трой с интересом наблюдал, как алая кровь тоненькими ручейками стекает по ступеням. Потом показал два больших пальца и негромко произнес: «Молодцы, парни!» А те молча отсалютовали своему господину. На первом подземном ярусе оказалось полтора десятка защитников. Они совершенно не ожидали такого мощного нападения, и в своем большинстве тупо отдыхали на принесенных из спален кроватях. Вскочить культисты успели, а вот пожить нет. Вообще зачищать храм в окружении шестерых воинов ранга Д оказалось не то что скучно, но как-то даже не слишком волнительно. Вскоре Трой даже перестал считать количество убитых культистов. Единственным разнообразием оказалось наличие на втором и третьем подземном уровне по одному противнику по силам равным тому же Сигурду. Вооружены они были стандартными саблями, вот только у Д-ранговых их было по две. Так себе преимущество, особенно если равных тебе по силе врагов более двух. Сабли же только и сумели, что высечь несколько искр из доспехов иномирных воинов. Однако надо отдать должное культистам, они не просили пощады, сражались яростно и умирали молча. Не надо было находить повода, чтобы добивать противника. А еще Троя порадовала награда, ведь за них давали 1000 МС, 1000. Жаль только, что таких воинов было мало. Больше всего пришлось повозиться на четвертом уровне, тут было больше десятка ешек и двое дешек. Парень молча скользнул в первую же попавшуюся нишу и притворился ветошью. Мешаться профессионалам в убийстве себе подобных он благополучно не стал, хотя и мог. Все же, каким бы резким ни был подросток, сравниться с развитыми взрослыми воинами он не мог, да и не хотел, если честно. Все же, если врага убьет сам Трой, то он не получит ни одной МС воина, ни капли опыта. Поэтому пусть парни качаются и зарабатывают. Прежде чем спускаться на следующий ярус, наш герой отозвал пятерых воинов в пространство системы, так как все пятеро получили небольшие ранения, только Элав самым удачливым и целым. Да и не хотел мальчик оставаться в таком месте одному. Он, конечно, мог справиться с противником Ф и Еранга, но зачем рисковать? Он тут за тем, чтобы прокачать своих воинов, и за добычей, а не за тем, чтобы по-глупому рисковать своей жизнью. Тем более, что на его жизни тут держатся вообще все. Как выяснилось, отдыхали они не зря. Следующий уровень оказался последним. Это был небольшой круглый зал, диаметров около 30 метров. На стенах, по кругу, горели яркие магические светильники, а в центре находился огромный, примерно метр на два, и высотой чуть меньше метра. Около алтаря лежал десяток мертвых женских тел. У всех было вырвано сердце, а судя по характерно разорванной одежде и следам на крови и иных жидкостей на теле, они были девственницами и, перед смертью, подвергались жестокому надругательству. Еще четыре связанных девушки лежали на полу с кляпом во рту. Их пятая подружка лежала на алтаре, и ее одежду разрывал огромный обнаженный мужик, который подсвечивался как маг темного культа, ранг Д. Второй маг того же ранга, такой же обнаженный, стоял над девушкой с черным кривым кинжалом в руках. Он слегка покачивался, как будто под наркотиками, хотя, почему как, точно под наркотой. Иначе откуда такая сексуальная активность и сила? Защищали магов с пары десятков обычных эфок. Видимо, чтобы охранять беззащитных пленниц и подтаскивать их к алтарю, другие и не нужны, их оставили на страже уровней. Не помогло, а Трой показал рукой на магов, и подчиняясь его жестам, воины кинулись на неготовых к атаке магам, игнорируя слабых воинов. Надо отдать магам должное, тот, кто занимался девушкой, сумел взмахнуть рукой в сторону атакующих, и Сигурда снесло то ли воздушным кулаком, то ли просто выбросом сырой маны, но щит спас воина от смерти, хотя его и приложило того об стену знатно. На этом успехи культистов закончились, И дальше началась односторонняя резня, на которую с удивлением смотрели отсеченные головы обоих магов. Увидев, что работы для воинов не осталось, Трой молча позаимствовал боевой молот Хирви и направился к алтарю. Он просто чувствовал, что должен сделать это. Видимо, именно о такой возможности предупреждала система. И тяжелый молот в руках подростка, усиленный выбросом ци, опустился на освобожденный от пленницы алтарь. Неизвестно, то ли алтарь был не очень крепкий, или выброс ци неудачно детонировал с неизвестной энергией, но камень с грохотом раскололся, и в тело подростка могучим потоком хлынула густая и чистая энергия. После этого его сознание погасло, не в силах сопротивляться не только потоку силы, но и огромному количеству передаваемых знаний. Старый анекдот. Достоевский укоризненно говорит Раскольникову: «Ну, что ж ты, Родион, старушку-проценщицу-то за 10 копеек топором зарубил? Не скажите, Федор Михайлович», отвечает Родион, «одна старушка 10 копеек, а 10 старушек – рубль». Глава 19. Мародеры, вперед. 2 год, 17 день от появления системы, 18989 МС. Сознание возвращалось медленно. Трой, постановая, с трудом перевернулся на бок, после чего, охая, поднялся с жесткой деревянной кровати. Стоп, какой деревянной кровати? Оглянувшись, он увидел, что находится на втором ярусе подземного храма, в небольшой, но хорошо обставленной комнате, скорее даже келье. Около него сидела одна из призванных крестьянок, которая моментально кинулась к хозяину. «Молодой господин, как же это? Вы же, вот же, лежать же надо!» — причитала девушка. «Ша, помолчи!» — растрещалась тут. «Ти, тебя же так зовут?» «Ага, я помню. Сколько я тут лежу?» — поинтересовался парень. «День и ночь, господин. Так жутко было. Воины рассказали. Вы молотом по камню бац, а он бах, бум. Страшно было, жуть. Вы бах с копыт, и все. Господин Алов вас принес и велел присматривать. Лежали вы здесь, лежали, мы даже думали все, а вы не все, вы еще аво-го!» — радостно стрекотала девушка. «Воды принеси, быстро!» — прервал речевой поток Трой. Девушка убежала, а парень принялся разбираться с тем, что ему досталось. А досталось ему больше 16 тысяч МС, 16 000. Большая часть была получена за культистов, за четверых Д, ранговых воинов и двух магов на том же ранге дали по 1000 МС. 1000, всего 6000 МС, 6000, полсотни воинов ранга Е, это если по сотне зарыло, еще 5000 МС, 5000, и 3 сотни простых солдат ранга F, это 3000 МС, 3000, в копилку. Таким образом, в храме всего было получено 14000 МС, 14000, а остальное, получается, набили питомцы и охотники в лесу. Неплохо получилось. А еще Трой очень необычно себя чувствовал. Казалось, еще немного и он полетит как воздушный шарик. Энергия буквально наполняла его. Парень уселся в позу медитации, ее еще называют позой лотоса, благо с гибкостью у этого тела было все в полном порядке, и принялся за очищение сознания, первый этап погружения в медитативный транс. И тут ему чуть опять не снесло башню. В голове откуда-то начали всплывать знания по медитации, да не одному виду, а по разным. Еще были знания по накоплению и удержанию энергии, а самое главное, по ее использованию. Практически, мальчику закачали в голову пособие «Как стать магом» для чайников. С накоплением энергии вообще творились чудеса. Для начала эту энергию можно было накапливать как внутри себя, так во внешнем устройстве-артефакте. Внутри себя можно было накапливать ее медленно и печаль, став сильно могучим магом очень сильно к старости. Да, потом ты почти не будешь ничем ограничен, сможешь омолодиться, получить 1000 девственниц в наложницы, богатство, власти, все чего захочешь. Но вот заковыка, когда доживаешь до такого возраста, начинаешь понимать, что ни бабы, ни богатство, ни власть тебе уже не нужны, ты морально все это перерос. Ты понимаешь, что это все детские болезни слабого человеческого духа. Это был путь светлых магов, путь светлых богов и светлых культов. Но был еще и другой путь, относительно быстрый. Для этого нужно было накопить кучу нейтральной энергии в особом накопителе. Причем качество и окрас этой энергии не имели значения. Артефакт особым ритуалом, посвященный одному из богов, перерабатывал ее в нейтральную. После чего, другим ритуалом можно было впустить в себя эту энергию и сразу стать могучим магом. И при таком способе ты не тратил кучу времени на получение житейской мудрости, а значит сохранял все желания слабого человеческого тела. Надо ли говорить, что в этом мире темные культы стали очень популярными и постепенно стали вытеснять из мира великой жемчужины всех светлых, порождая жесточайшие войны между тьмой и светом, бобром и ослом, смертью и жизнью, нужно и подчеркнуть. Почему же война, спросят многие? Да потому, что самым быстрым способом наполнить прожорливый артефакт является человеческое жертвоприношение. Почему человеческое? Да потому, что людей с усиленным духовным развитием найти намного проще, чем духовных зверей, потому что людей тупо намного больше. Второй момент был связан с прожорливостью артефакта. Артефакты ведь были посвящены богам, и, следовательно, с богами надо было делиться либо собираемой энергией, либо эмоциями, лучше негативными, жертв. И чем разумнее жертва, тем больше у нее эмоций и переживаний. Самыми лучшими и питательными считались убийства юных девственниц, с обязательным жестоким ритуальным изнасилованием, а потом медленным убийством, когда живой и пребывающий в сознании жертве вскрывали грудную клетку и медленно вырывали еще бьющееся сердце. Боль, безнадежность, ужас и прочие чувства отдавались на откуп темным божествам, а божества давали своим адептам чистую энергию для быстрого прорыва по рангам. Девушек похищали, брали трофеями, просто покупали, заманивали обманом и так далее. А дальше небольшой ритуал, и жрецы темных богов сами становились почти равными богам. Но существовал и еще один способ, который использовался крайне редко. Надо было разрушить алтарь и взять накопленную силу по праву победителя. Однако, так никто не делает обычно, так как те деньги, которые можно выручить при продаже алтаря, давали возможность купить крупный город со 100-тысячным населением, и никто не продавал. Во-первых, материал алтаря был крайне редок, и по легенде, был дан богами в самом начале времен. А во-вторых, повторить зачарование алтаря на данный момент тоже не мог никто. Ведь данные знания тоже давались богами, для зачарования редких камней, поэтому часто использоваться не могло, и постепенно утрачивалось. Получить их, знания, было возможно только одним способом, разрушить алтарь. И, что дальше? А зачаровывать ты что будешь? Нового божественного камня у тебя уже нет. И смысл в разрушении алтаря, только если ты светлый паладин, и делаешь это из твердой веры в бобра. Ну, или ты незадачливый попаданец из мира в мир и снова в другой мир, от чего не ведаешь, что творишь. Посему Трой получил знания по использованию энергии, по ритуалам, зачарованиям, медитациям и многому другому, но большинство из этих знаний было неприменимо в мире Троя, а все из-за разности энергии и отсутствия необходимых материалов. Сами ценным приобретением мальчика стала, как ни странно, сама энергия, полученная из алтаря. Отсюда и хорошее самочувствие, и распирание духовного тела, которое было просто переполнено халявной энергией, и теперь ее надо было переработать, сделать ее частью своей души. Благо знания о подобном использовании трофейной силы мальчик тоже получил. А еще он получил модификацию зрения, которую в книжках жанра фэнтези называют магическим зрением, и которая позволяет видеть потоки энергии. Это не могло не радовать нашего попаданца, а то он все переживал, что не может прокачиваться. Теперь сможет, да что там, он уже смог. В своем духовном развитии Трой перешел, по ощущениям, и по оценке магическим зрением, на ранг Д, а когда переработает всю свободную энергию, то перейдет, по своему духовному развитию, если и не на пик ранга, то точно на середину. Магическая энергия, это не энергия Ци, или энергия жизни, это была скорее энергия духа. Соответственно, нашему герою становились доступны духовные техники. К сожалению, только боевые, других знаний парню не передали. А так хотелось получить что-то типа работы с камнем, как у Херви. Пока молодой господин занимался медитацией, его люди вовсю погрузились в праздник мародера. Хотя, на взгляд Троя, брать в храме было особенно нечего, но по мнению остальных, это было далеко не так. Они считали, что храм и окружающая местность – это настоящая кладовая сокровищ. И в первую очередь в свою пещеру крестьяне, к тому моменту поголовно достигшие ранга Е, в основном на убийстве многочисленной, пусть и безранговой живности джунглей, потащили множество различных шкур и частей животных. В кладовых храма оказалось большое количество соли, уксуса и различных масел. Видимо, культисты любили побаловать себя вкусной пищей, и эти компоненты оказались отличными консервантами. И кладовые пещерного комплекса начали заполняться консервированным мясом и целиком замаринованными тушками птиц. Засоленные шкуры плотно забивали другой склад. Кроме мяса, крестьяне очень быстро разобрались с аналогами иномирных съедобных растений. В этом, кстати, отлично помогли 5 спасенных девушек. Их сначала хотели отпустить, просто прогнав, но они, почему-то, уходить отказывались. Поэтому на спасенных жертв просто перестали обращать внимание. Хотя, внимание в другом плане мужики вроде бы и готовы были оказать, все же внешностью девушек была довольно экзотичной, но кто же им даст, жен для воинов обычно распределял господин, но он сейчас был крайне занят, и беспокоить его не осмеливались. А пока крестьяне занимались заготовкой пищи, семян и саженцев необычных растений, на которые тоже указывали иномирянки, воины снимали стеклянные витражи, статуи, занавески, сундуки, пусть и пустые в большинстве своем, храмовую утварь и алхимические ингредиенты, заготовленные в большом количестве культистами. В храме нашлась даже неразграбленная и хорошо законсервированная библиотека. Видимо, захватчики не сильно озадачились полноценным обшариванием помещений, сосредоточившись на других задачах. А вот воины нашего героя по неким, только им известным признакам обнаружили фальш-стену, имитирующую камень кладки. И за ней были огромное количество стеллажей с книгами и свитками. Хотя, большой она была только для малограмотных крестьян и столь же необразованных воинов, а так, объем библиотеки был как у школьной библиотеки школы в российском райцентре. То есть, современного человека не впечатлил бы вообще, не говоря уже о пользователях всемирной паутины. Далее шли трофейные доспехи и оружие. Все воины почившего культа были раздеты до нитки и прикопаны в ближайшем овражке, неглубоко. И, судя по довольному взгляду стрелки, без внимания этот могильник она не оставила. А еще птичка увеличилась в размерах раза в 3, она явно перешла на ранг D и продолжала развиваться. На это никто особого внимания не обратил, тем более что доспехи все были добротные, из качественного и довольно прочного металла, с добротно сделанной кожаной подкладкой. Разбираться с ним еще предстоит, но уже и так было ясно, что защищенность воинов заметно повысится. Хотя оставался вопрос подгонки, так как воины трое были значительно крупнее худосочных культистов. Оружейная комната оказалась забита под завязку мечами, копьями самых разных форм и видов, там были даже аналоги японской нагинаты. В хранилищах культистов обнаружились хорошие боевые луки, наподобие монгольских, для конных лучников и искусно сделанные арбалеты, не уступавшие западноевропейским, времен земного позднего средневековья. О разнообразии различных кинжалов, ножей, стилетов, метательного оружия даже говорить не стоит. Этот мир в деле уничтожения ближнего своего явно пошел по пути развития материального оружия. В мире культиваторов, как уже было понятно, главным оружием были духовные практики. Отдельным пунктом шли магические артефакты. К ним относились магические светильники, многочисленные бытовые артефакты, коих было приличное множество. В том числе почти у каждого воина были магические кольца, усиливающие различные атрибуты тела, а еще у многих были пространственные кольца. Видимо, здесь такие артефакты были более распространены, в связи с лучшим развитием духовных практик, которые назывались магией. Но опять же, открыть их и использовать пока не получалось, тут оставалось надеяться только на господина, что он придумает, как их открыть. К артефактам относились и магические кристаллы, магические посохи, жезлы и зачарованная одежда. Было обнаружено большое число мелких ухоронок с драгоценностями, монетами, какими-то бумагами и непонятными склянками, в которых на удивление плескались неиспорченные разноцветные растворы. Скорее всего, в этом были замешаны маленькие светящиеся символы, похожие на китайские иероглифы. Со всем этим еще предстояло длительно разбираться, а пока явно драгоценные предметы аккуратно складывались в отдельной пещере, специально для этого освобожденной от прежних обитателей. Помимо всего прочего, активно вырубался лес. Деревья были незнакомые, но дерево – это дерево, и оно в пещерах было в дефиците. Когда доступное место в пещерах закончилось, стволы просто выбрасывались в сторону долины. И пусть они расколются или сломаются, но в том, что долина в скором времени очистится от агрессивной живности, никто не сомневался. К тому времени стволы как раз очистятся. Помимо деревьев и убитой дичи, Крестьяне, с помощью воинов наловили множество детенышей травоядных животных. Чем-то они напоминали детенышей тапиров, бородавочников, оленей и кабанов. Спросом пользовались детеныши мелких хищников, типа хорьков, ласок и еще каких-то непонятных, но пушистых. Девушки просто пищали от них. Граков-то особенно не погладишь и не потискаешь. Колючие они и ядовитые. А тут маленькие пищащие комочки, которых можно кормить и гладить. Для живности травоядной расчистили огромную просторную пещеру, в которую повесили несколько магических светильников, построили загоны и натаскали в соседние от норок огромное количество травы и съедобных листьев от собранных деревьев. Работы было много, и работы высокоранговые призывы не боялись. Спустя 28 дней с момента перехода в мир Великая Жемчужина, 23785 МС, Трой открыл глаза, из которых исходил синеватый мистический свет. Он выдохнул несвежий воздух, чувствуя, как тело покрылось вонючей липкой коркой вышедшей из пор грязи. От почти обнулившегося счетчика времени ему хотелось ругаться. Парень настолько увлекся духовным совершенствованием, что потерял счет времени. То, что он очнулся почти вовремя, можно считать чудом, а еще у него кончилась полученная трофейная энергия. По ощущениям, подтвержденным магическим зрением, он, как и планировал, продвинулся до пика ранга Д, правда, только в духовном развитии. Он крикнул в темноту коридора, и к нему моментально подбежала служанка. С удивлением парень узнал одну из спасенных девушек. В отличие от азиатских черт лица его призывов, местные девушки с их большими, но при этом голубыми глазами, были больше похожи на индианок или цыганок. Одета служанка была в некое подобие цветного сари, видимо, ткани из трофеев, так как у них в пещерах такой не было. «Господина, звала?» – спросила девушка. «Звала, звала. Мыться, вода, неси». Стараясь говорить как можно проще и более короткими словами, приказал Трой. Девушка выбежала из комнаты, и через некоторое время двое здоровенных, явно прокачанных крестьян, затащили большую деревянную бадью, которую довольно быстро наполнили теплой водой. Трой с удовольствием, до скрипа, помылся, надел чистую одежду, и все это под стеснительным, но любопытным взглядом новой служанки. Парень не стеснялся, ибо не культиватору стесняться своего тела. Скорее они привыкают к тому, что их совершенными формами постоянно восхищаются разумные противоположного пола, даже если культиватор еще подросток. Кивнув своим людям, Трой не спеша поднялся к выходу из храма, по дороге отмечая, что светильников стало гораздо меньше, и висели они только для того, чтобы кое-как освещать дорогу, но это было нормально, он и сам бы их поснимал. У входа парень услышал как это стук по стене, как будто били сталью по камню. Выйдя из храма, мальчик некоторое время привыкал к яркому свету, а потом открыл глаза. Потом закрыл, снова открыл, повторил процесс несколько раз, потряс головой, а потом произнес офигевшим голосом. «Да как так, то?» И еще раз осмотревшись, «Ну вы, блин, даете!» От храма, до самого туманного барьера, ограничившего осколок от остального мира, простиралась голая земля, точнее даже не земля, сейчас землю, ее верхний слой, срывали несколько крестьян, грузили в мешки, после чего бросали в проем портала. А стук по камню происходил от того, что воины, раздетые по пояс, вооружившись ломами и молотами, раскурочивали каменную кладку и забрасывали камни в портал. Трой, конечно, всего ожидал, но только не такого разгула мародерства. Еще раз посмотрев на своих подданных, он тихонько пробормотал. А я-то думал, чего они так на китайцев похожи, значит, не показалось. После чего ему оставалось только вздыхать и наблюдать за разгулом тотального ограбления подконтрольной территории. А ведь ему так хотелось насладиться видами нового мира, когда еще такое будет. Хотя, зная себя, парень решил, что подобное стоит повторить, неоднократно повторить. Глава 20. Новые возможности. 2 год, 59 день от появления системы, 23957 МС. Трой с тоской смотрел на свой системный счет. Он был сейчас так приятно полон, постепенно приближаясь к круглой цифре в 25 тысяч системных монет. Но скоро он, скорее всего, полностью обнулится. А всему виной его любопытство. А все начиналось пусть и масштабно, но очень даже невинно. Когда он, после приключений в ином мире, вернулся в такие родные и уютные пещеры, то парень их не узнал. Если кто-нибудь когда-то делал ремонт в квартире, то он его поймет. Это когда, чтобы сделать ремонт в одной комнате, из нее вытаскивают все предметы, расставляя их на всем свободном пространстве ранее свободной квартиры. После этого все окружающие вынуждены ходить по узким тропкам среди гор барахла, и это днем. А если приспичит сходить в сортир ночью, все вспомнили, тогда становится понять, что ощущал наш герой, вернувшись домой. Кучи трофеев возвышались от пола до потолка, иногда даже образуя своеобразные арки из трофеев. На самом деле, большая часть всего этого и была барахлом. Но барахлом достаточно полезным и даже, в какой-то мере, ценным. Особенно для крестьян. И теперь надо было все это расставить по местам и разложить по хранилищам. Естественно, первым делом были благоустроены личные комнаты, из которых, прямо в окно, через которое ранее наш герой любовался видами долины, выбросили всю старую самодельную мебель. Кстати, под этим окном уже возвышалась гора бревен, толстых веток и множество камней. Общая куча этих трофеев, которая не вместилась в пещеры, достигала почти 50 метров высотой. Трой даже ужаснулся, это ведь ранговые крестьяне сотворили, а что тогда смогут эти страшные существа, когда перейдут на ранг Д или даже, не приведи светлые боги, ранг С. Теперь комнаты в пещерах стали достойны принимать даже благородных особ. Резные ложа, из ценных пород дерева, с балдахинами и парчевыми занавесками на них. Точно такая же мебель в виде столов, стульев, полочек и шкафов под нужные вещи, сами эти очень нужные вещи. Для того, чтобы растащить хотя бы две трети всех вещей, пришлось организовывать еще одну жилую пещеру, с пустыми, пока еще, комнатами. Затем по комнатам растащили сундуки с домашней утварью, тканями, одеждой, в том числе с мантиями и плащами культистов, освободив таким образом коридоры и залы от завалов барахла. Когда порядок был более или менее наведен, наступила пора разбираться с теми ценностями, которые действительно чего-то стоили, причем во всех мирах. Это были вещи из нескольких категорий. Первым и главным, на взгляд Троя, были магические артефакты, особенно магические и пространственные кольца, точнее ресурсы, что в них находились. Вторая категория, оружие и доспехи, этого добра скопилось полное оружейка, и их надо было каким-то образом подгонять под своих воинов. Третий тип предметов, это, конечно, книги. Библиотечная пещера, мальчик ржал до колик с такого названия, была заполнена от пола до потолка, и ждала своего хранителя, который сможет разобраться со всем этим богатством. Ага, и еще выучит язык мира великая жемчужина, чтобы суметь их прочитать. Это была реальная проблема. И даже наличие пятерых носителей языка в комплекте трофеев не облегчали ее, так как девушки поголовно были неграмотными. Четвертая категория, которая хоть и была довольно ценной, но интересовала парня меньше всего, это были не магические драгоценности, монеты, украшения и ценные предметы обихода, типа нефритовых курильниц и подставок под всякое, некоторые из которых были размером с волейбольный мяч и более. И проще всего было разобраться именно с этой категорией, достаточно было выделить одну комнату в его покоях, натаскать туда крепких сундуков, а потом несколько вечеров рассортировывать золотые, серебряные предметы и монеты. Кроме этих металлов среди трофеев были изделия и деньги из какого-то сплава, очень прочного, который не царапался алмазом, и обладавшим красивым черно-фиолетовым отливом. Трой про себя назвал его адамантием, но это не точно. Даже в прошлой жизни материаловедение было для него скорее матерным ругательством, чем реальным руководством. Потратив несколько дней на обустройство, парень, наконец, смог заняться тем, чем ему реально хотелось, и это была не культивация. Ему прямо вот срочно, буквально до зуда в кончиках пальцев, хотелось изучить магические артефакты. И начать он решил с того самого изогнутого черного кинжала, которым члены темного культа убивали своих жертв. Он же не может быть обычным. Не может же, и Трой в этом убедился, стоило только взять кинжал в руки и вытащить клинок из ножен. Он был не просто черным, казалось, что был тем предметом, который просто отрицал свет. Кинжал был воплощением темной бездны, ее кусочком. Неожиданно активизировалась система, и перед мальчиком появилась виртуальная надпись. Вы держите в руках предмет иного мира, содержащий в себе чуждую этому миру магию, и являющийся воплощением законов другого мира, что не вызвать конфликт с миром пребывания пользователя, а также всех других миров, которые вы посетите, рекомендовано перевести его в категорию системных предметов. Системные предметы не являются чужеродными ни для одного мира, ибо система универсальна, экстерриториальна и существует во всех мирах. Также вам следует знать, что преобразованные таким образом предметы не будут учитываться в счетчике призывов. То есть подобным образом не удастся улучшить систему гачи и расширить количество и качество доступных заданий системы. Также для преобразования необходимо затратить некоторое количество универсальной межвселенской энергии, которую вы знаете как монеты системы. От качества и магической силы артефакта зависит не столько количество монет системы, но и ранг, который будет присвоен предмету. Предмет в ваших руках очень могущественный, предположительный ранг предмета – D. Затраты монет системы – 1000. Перевести данный артефакт в категорию системных предметов? Да нет. И вот тут Трой и посмотрел со вселенской тоской на свой виртуальный счет. Ибо только что, воины внесли в покой мастера секты 5 больших ящиков с найденными артефактами. Тяжело вздохнув, парень подтвердил превращение кинжала в системный предмет. Тот засветился золотистым светом, после чего исчез прямо в воздухе. Погрузившись в пространство системы, Трой обнаружил в своей колоде новую карту и поспешил ознакомиться со своим новым оружием. Изначально этот ритуальный кинжал служил для того, чтобы забирать жизненную и духовную силу у жертвы, после чего передавал ее алтарю злого бога. Имя бога было не важно, важно было само действие. Отнять у одного все, а потом передать это все другому. Кинжал осушил очень много жертв за тысячелетия своего существования. Однако, после того, как он был переведен в категорию системных артефактов, он поменял свои свойства. Теперь он напрямую может придавать жизненную и духовную силу от своей жертвы хозяину. Для активации привязки требуется призвать кинжал и смазать кровью призывателя рукоятку. От такой простоты и лаконичности описания, мальчик даже немного опешил, а потом пришел в состояние некоего опасения, в то, что он в ужасе отбросит кинжал и поклянется никогда не брать его в руки. Трой не зарекался, он точно знал, что использует его, причем неоднократно. Он опасался другого, а именно того, что может сойти с ума и начать вырезать все живое в погоне за силой. А потом злобно ухмыльнулся и подумал, что одного конкретного барона он точно пустил бы на свое усиление. Не, ну, а че он? Тоску парня вызывали те самые ящики с кучей артефактов, на которые и уйдет, по его подсчетам, большая часть заработанных МС. Прощайте крутые высокоранговые призывы, прощай могучее оружие, прощай крепкая броня и сисястые тянки. Хотя стоп, одернул себя мальчик, с тянками, пожалуй, перебор. Они ему нужны только чтобы чай подавать да портянки стирать, ну, и для чисто эстетического удовольствия. Но для этого ему пока хватает и тех трофейных служанок, которые сейчас живут в его покоях и занимаются обеспечением быта. Перебирая артефакты, Трой выяснил следующее, а именно, что все не так уж и плохо. Все иномерные артефакты можно переводить в системные, затратив МС. Также, при переводе проводится опознание функции и присвоение ранга силы артефакта. Расценки системы по переформатированию артефактов также были вполне себе божеские. Заодно также, в процессе перевода можно будет провести процесс опознания предмета. Ранг F – 10 МС, ранг E – 100 МС, ранг D – 1000 МС. К сожалению, выше рангом, чем D, артефактов не было. Даже самый крутой козырный кинжал оказался всего лишь дешкой, хотя Трой только хмыкнул, когда это артефакты подобного ранга встали для него на уровень всего лишь. Большинство предметов были ранга F, и таких было почти 90%. Тут были, кстати, те самые отпугиватели насекомых, о которых так сокрушался наш попаданец в самом начале своей карьеры. Помимо этого, были такие нужные вещи, как усилители физических характеристик. Они были выполнены в виде колец, серег, кулонов, нужно и подчеркнуть. И нет, не было такого, как в RPG-играх, то есть когда артефакты на силу, ловкость, выносливость или там, скорость были отдельно, все предметы были именно с общим физическим усилением. И это касалось именно всех физических параметров. То есть ты не только прыгал, бегал, таскал большие грузы круче, чем спортсмен-олимпиец, но и лучше слышал, дальше видел, имел более сильное обоняние и тому подобное. К сожалению, как уже говорилось, большинство артефактов не превышало ранга F. Это касалось не только усиливающих артефактов, но и пространственных колец, большинство которых не превышали десятка кубометров. Всего колец низкого ранга было 59. Содержимое их тоже не блистало разнообразием. Большая часть содержимого была едой и алкоголем. Еда была, в основном, представлена вяленым мясом, сухарями, сушеными фруктами, медом, каким-то съедобными корешками и большим количеством разных круп. Хотя основное количество крупы было представлено чем-то похожим на чечевицу. Алкоголь был в виде кувшинов с вином и бочонков с пивом. Крепкие напитки в глиняных бутылях присутствовали в коллекции редких гурманов. Все это богатство пошло в отдельную пещеру, оборудованную под винный погреб. И вообще, Трой считал, что ему повезло с местом обитания, ибо горы, примыкающие к долине, были изрезаны разнообразными пещерами, как швейцарский сыр дырками. Учитывая крепчайший камень самой горной породы, пористая структура скал была непонятна. Только если ранее разные породы были перемешаны, а потом, ближе к поверхности, более рыхлые породы просто подверглись эрозии, выветриванию, вымыванию и тому подобное. Это требовало прояснения, но вот ни профессиональных геологов, ни рудознатцев, ни, даже, простых шахтеров в окружении нашего героя не было. Поэтому он просто махнул рукой на странности и просто использовал пещерный комплекс к своей пользе. Еще из колец парень насобирал большое количество денег и прочих немагических ценностей, которые пополнили сокровищницу секты. Всякие личные мелочи, типа походных принадлежностей, одежды, кружки, ложки и всякое такое, Трой скидывал в отдельный контейнер, из которого потом все это разбирали и раскладывали его подчиненные. Судьбой мелкого барахла новоиспеченный глава секты не интересовался. Более интересны были кольца ранга Е. В них были книги, отправившиеся в библиотеку, свитки, ушедшие туда же, пачки каких-то записей, ушедших туда же. Количество продовольствия тоже было очень даже приличным. Трою пришлось даже части 13 артефактов выделить чисто под продукты. Парню даже казалось, что эти кольца принадлежали не командирам, а снабженцам отрядов культистов. По крайней мере, связки стрел и болтов, ящики с зельями, бутылки, с которыми были тщательно проложены соломой, куча простого оружия, ремкомплекты для, наверное, доспехов, наводили на такие мысли. Ничего другого парню на ум больше не приходило. К концу третьих суток разбора трофеев на счету осталось 18 с небольшим тысяч МС, 18450. Но Трой не успокаивался, он буквально чувствовал, что это только начало. Он это понял, когда схватил за руку одну из новых служанок. Надо сказать, что до этого парень к ним ни разу не прикасался. Незачем было, да и некогда. А сами девушки были какие-то дикие. Наверное, из-за молодости и перенесенных испытаний. Все же, для 15-17-летних девушек, только что вышедших из детского возраста, пребывание в таинственной общине, многие в которой обладают мистической силой, было таим еще испытанием. Так вот, Трой схватил одну из девушек, кажется, ее звали Виджея, за руку. Перед ним появилась системная надпись: «Желаете сделать иномирное существо своим призывом? Данный призыв не будет учитываться за розыгрыш системного призыва и не войдет в счетчик розыгрышей. Для преобразования в системный призыв требуется универсальная межвселенская энергия, которую вы знаете как монеты системы. Чем выше ранг существа, тем больше требуется энергии для преобразования. Иномирное существо предположительно имеет ранг Е. Требуется потратить 100 монет системы. Преобразовать? Да нет». Трой практически на автомате подтвердил списание монет, и Виджея с хлопком исчезла, чтобы появиться в системном пространстве. Трой, погрузившись в транс, начал читать описание. Имя призыва: Виджея. Тип: помощник. Ранг: Е. Духовное развитие. Ранг: Ф. Раса: человек. Пол: женщина. Профессия: слуга, танцовщица. Прогресс с развития: уровень 3, 25%. Особенности: повышенная выносливость, послушание. Навыки: домоводство, уровень 9, 58%. Навык ведения примитивного хозяйства. Ритуальные танцы, уровень 87, 47%. Первая помощь 7, 13%. Навык позволяет не умереть сразу после боя, оказывая первую помощь подручными средствами при ранениях средней степени тяжести. Техника совершенствования. Ива на ветру. Со специализацией Трою было все понятно, так как в земной Индии такие тоже были. Такие танцовщицы были аналогом жриц низшего уровня и часто использовались совсем по другому назначению. Что-то типа служанки-рабыни. Их могли дарить, выменивать, захватывать в боях, то есть они обладали какой-то ценностью, пусть и не слишком высокой. Но вот в мире великой жемчужины все могло быть по-другому. Однако больше всего нашего героя сейчас интересовал навык культивации, который, судя по всему, имел телесный атрибут. После небольшой манипуляции, Трой смог выделить методику в отдельную карту, хотя для этого пришлось затратить еще сотню МС. 100. Методика духовной практики Ивана Ветру, ранг Е, позволяет значительно, хоть и медленно, увеличить гибкость тела, скорость реакции, выносливость и здоровье, продлевает молодость и позволяет развить тело до ранга А. Методика развития понравилась мальчику, ведь она позволяла тренировать не только танцовщиц, но и мечников. Надо будет попробовать на Сигурде, но это позже, а сейчас настала пора познакомиться с новой Виджей. В легкой золотистой дымке девушка появилась перед мальчиков, а она была и правда красивой. Видимо, отбор на уготованную ей роль девушка прошла достаточно серьезный отбор. Девушка изумленно огляделась, после чего низко поклонилась, сложив руки перед лбом. Трой вспомнил, что этот жест, кажется, называется намасте. Впрочем, не в названии суть. Виджая готова служить господину, сладким голосом произнесла служанка. Это хорошо, довольно пробормотал Трой. Очень хорошо, а теперь приведи своих подружек. Да, господин, поклоном произнесла служанка, после чего удалилась, а попаданец только сейчас понял, что она говорила на языке этого мира, причем говорила очень правильно и чисто. Вскоре перед Троем стояли похожие как сестры-служанки, Виджая, Амрита, Джейнти, Кришма и Раджани. Он посмотрел на них и сказал: «С этого момента вы служите только мне, я буду заботиться о вас и никому не дам в обиду, но если предадите, то душа ваша будет уничтожена, и вы никогда не попадете на перерождение». «Да, великий господин», – благоговейно согласились девушки. Эго Троя готово было замурлыкать, настолько его чесало послушание подобных красоток. Парень уже решил, что оставит их только для себя, и когда подрастет, будет их использовать по другому назначению для подобных девиц. А что имеет право, царь он или не царь? Жаль, ждать придется лет 10, или около того, но призывы не стареют, особенно, если будут заниматься по своей методике телесной культивации, а за это время их можно натренировать работе с оружием, например, с саблей и кинжалом. Очень интересная мысль.